Так вот и добрались бабочкины родители до жаркой Африки. И стали зимовать, выводить потомство. Так вот и появилась на свет наша знакомая репейница. Стала взрослой бабочкой, а как только весна пришла, отправилась репейница вместе с молодыми подружками в обратный путь. Из Африки в родные края, через синее море, через горы, леса и реки. От такого рассказа у жука просто дух захватил. Невероятно! Да. Изумительно! Я потрясен! Милая репейница, ну вы просто герой! Ну что вы! Это у нас обычай такой? Нет уж, пожалуйста, не скромничайте! Я просто счастлив, что с вами познакомился. Будьте здоровы, отдыхайте, набирайте сил, а я побегу к знакомым. Надо же им все рассказать. До встречи. Ах, какое счастье, что я вас встретил. Какое счастье. Долго еще рассказывал жук всем друзьям о приключениях бабочки. Все знакомые жуки восхищались, ахали, а жук все мечтал еще раз встретиться с прекрасной, храброй путешественницей, бабочкой-репейницей. А время шло. Вот уж и август на дворе. Значит, лето к концу подошло. Однажды жук сидел на веточке, и вдруг рядом, как в то майское утро, опустилась бабочка. О чудо! Жук присмотрелся. Ну, конечно, это она, его знакомая репейница. Наконец-то он встретил ее. Но как она изменилась! Как красив новый наряд! Крылышки так и сияют яркими красками, усики задорно торчат. Ах, какая встреча! Простите, вы что-то сказали? Ну, конечно, я хотел сказать, как вы похорошели, милая репейница. Спасибо, вы очень любезны. Я восхищен, вы просто прекрасны. Вы очень-очень изменились, но я-то вас сразу узнал. Вы? Меня? Ну, конечно. Я никогда не забуду тот майский день, когда встретил вас. О, мне, поверьте, очень жаль, но я вас вижу в первый раз. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, нехорошо забывать старых знакомых. Милый господин жук, мне очень не хочется вас огорчать. Я с вами не знакома. Но позвольте, сударыня, как можно забыть то чудесное майское утро, когда вы сидели вот здесь, на этой самой ветке? Господин жук, я не могла сидеть ни на этой ветке, ни на другой. Ну почему же? Потому что в то майское утро меня на свете еще не было. Понимаете? Что? То есть как? Почему не было? Ну потому что я родилась в июле. Ну, ясно вам? В июле, а не в мае. Странно. Очень странно. А вы меня не обманываете? Ну что вы, зачем же? Да-да, конечно. Ах, как нехорошо получилось. Ну, не огорчайтесь. Я на вас не в обиде. Нет, ну... Какое поразительное сходство! Бывает. А вы на меня, правда, не сердитесь? Да нет же, нет. Просто я очень волнуюсь. Да? А что такое? О, у нас сегодня торжественный день. Мы сегодня улетаем. А, вот оно что! Да. А знаете, куда? Ну как же, как же? В далекие края? Да, очень далекие. За широкие реки, за высокие горы, за синее море. Ой, а вы откуда знаете? Рассказала одна знакомая бабочка.